«Опусти свой силовой экран, Пэл, и сдавайся. Немедленно. Не думаю, что мне надо переходить к жестоким и утомительным угрозам. Верно?» «Да», — прошептала Пэл, соглашаясь. Никаких сомнений, что Кэти может прямо сейчас перерезать горло Хауту Надине, а позже куда-нибудь подкинуть тело. Он уже давно перешагнул линию, из-за которой не было возврата. «Проклятье!» — в гневе проскрежетал Майлз. «Теперь у него есть все. Мы — великий ключ!» «Великий ключ!» Доверху набитый, закодированный информацией. Информацией, ценность которой заключается в ее секретности и неповторимости. Во всех других местах люди пробираются через информационные потоки. Информация доходит им до бровей. Все забивающие массивы данных, сигналов и шумов. Любую информацию можно передавать и размножать. Предоставленная самой себе, она размножается как бактерия, пока есть деньги или энергия. Пока ее не задушат собственные копии, или она не наскучит до смерти своим получателям, людям. «Гравикресло, ваш комлинк — это все оборудование звездных яслей. Можете вы выгрузить через него коды великого ключа?» «Что? Зачем?» — проговорила Пэл, стараясь побороть изумление. «Полагаю, да, но передатчик кресла недостаточно мощный, чтобы он достал до самого небесного сада». «Об этом не беспокойтесь. Передайте все по аварийной коммуникационной сети коммерческой службы навигации. Там, прямо снаружи корабля, на орбитальной пересадочной станции стоит усилитель и ретранслятор. Стандартные коды я помню наизусть. Их специально делают простыми. Код максимальной опасности перекрывает все, так что ретранслятор распределит сигнал и сбросит его на бортовые компьютеры каждого корабля, гражданского или военного, движущегося сейчас через звездную систему этой кита и каждой станции. Понимаете, эта система предназначена для того, чтобы корабль, попавший в серьезную переделку, мог передать крик о помощи. Так что Кэти получит свой великий ключ. А вместе с ним еще пара тысяч человек. И что тогда останется от его хитрого планчика? Возможно, нам не удастся победить. Но у него победу отнять мы можем». По мере того, как Пэл переваривала это возмутительное предложение, выражение ее лица менялось от ужаса до свирепого удовольствия, но вдруг переросло в смятение. «Это займет много времени. Кэти никогда не даст нам...» «Нет, я знаю, что можно сделать». Теперь ее глаза горели пониманием и яростью. «Какие там коды?» Майлз выпалил их на едином дыхании. Пальцы Пэл замелькали над панелью управления. Вот рискованный момент. Пэл выставила открытый великий ключ под светолучевой сканер. Снаружи Кэти выкрикнул: «Сейчас, Пэл!» И его рука, державшая нож, напряглась. Надина закрыла глаза и неподвижно застыла в полной достоинства позе. Пэл отстучала стартовый код комлинка, выключила силовой экран шара и спрыгнула со своего сиденья, потянув Майлза за собой. «Ладно», — выкрикнула она, отступив от шара на шаг. «Мы вышли». Кэти расслабил руку, и тут экран шара неожиданно включился вновь. Силовое поле чуть не сшибло Майлза с ног. Он кубарем полетел прямо в нелюбезные руки охранников Хаут-губернатора. «Это», — холодно произнес Кэти, созерцая шар с великим ключом внутри, — «досадное, однако временное неудобство. Взять их!» Он мотнул головой своим гвардейцам и отступил от Надины. «Ты?» — с удивлением произнес он, обнаружив в их руках Майлза. «Я». Майлз растянул губы в оскале, не в улыбке, так что зубы сверкнули. «На самом деле, все это был я. Сначала и до конца». «И тебе тоже конец. Конечно, я могу оказаться уже мертвым, чтобы насладиться этим зрелищем».